Глава 23. Немая сцена. Каждый думает о своем. Из оцепенения нас вывел Эрик Робертович. «Это вопиюще! Сотрудник милиции ворует собаку! Я требую разбирательств! Я к прокурору пойду! Даже нет, не пойду, я его к себе вызову!» «Эрик Робертович, миленький, не надо вызывать прокурора! Видели же в субботу в бане все! Вот, выпейте!» Кулебякин протянул дрожайшему гостю стакан с темной жидкостью. «Это что, чай? Почему холодный?» «Пейте, пейте, это напиток из Абхазии, мне коллеги привезли». Рыжий глотнул и закашлялся. «Это что, алкоголь?» «Напиток от сердца, от нервов и от плохих разговоров». Кулебякин, как заправский тамада, заставил все же выпить председателя горисполкома. Тот выглокал полстакана, нос его налился вишней, а щеки порозовели, как у новорожденного поросенка. Но вместо того, чтобы теперь трезво оценить ситуацию, то есть поднять руку повыше да и махнуть на все, он еще пуще разошелся. «Уволить! Под суд отдать!» Мерил шагами кабинет Рыжий. Видимо, успокаивающее, на него действовало ровно наоборот. «Разберемся. Если надо, и уволим, и расстреляем, а потом еще и под суд отдадим», — суетился Кулебякин. «Уверен, что лейтенант Морозов нам все сейчас объяснит. Да, Морозов? Что молчишь?» «Я все объясню, но это служебная информация, Петр Петрович». Нагнал я на свою моську серьезность, как у Знаменского из следствия ведут знатоки. «Не думаю, что гражданским лицам можно такое рассказывать. Сами понимаете, гриф 2.0». «Да каким гражданским? Ты чего, Морозов, это же Эрик Робертович. Я к нему по понедельникам на планерку хожу». «Да, Морозов!» — взмахнул рукой, будто дирижер в экстазе, Рыжий. «Я председатель горисполкома! Немедленно выкладывайте, иначе прокурора вызову!» Он еще раз приложился к стакану. «В общем, так. Раскрываю расклад такой, товарищи. Я оперся обеими руками о стол, как показывают в фильмах про боевых командиров. Не хватало только карты на столе и дымящейся пепельницы». В городе орудует организованная преступная группа карманных воров. Есть сведения, что ее готовят к Олимпиаде 80. Наш городок — этакий тренировочный плацдарм для подобного криминального контингента. «Ты что несешь, Морозов?» — вскинул на меня седую бровь начальник. «Где Зарыбинск и где Олимпиада?» «Да слушайте сначала, товарищ майор. Это удобно — выбрать преступникам как место действия захолустье. В столице подобные преступные группы отсутствуют. А почему?» «Хрен его знает», — пожал плечами майор. «Позвольте, а при чем тут моя Эльба?» — встрял Эрик Робертович. «Терпение, товарищи!» Я поучительски поднял указательный палец. «В Москве карманников отлавливают специальные оперативно-поисковые группы во главе с инспектором уголовного розыска. В ГУВД Мосгорисполкома 4 года назад был организован отдел по руководству оперативно-поисковыми группами УГРО. Вот почему Москва — не самое лучшее место для подготовки воров-карманников». «Откуда ты все это знаешь, Морозов?» Снова челюсть начальника отпала. «Нам рассказывали об этом в школе милиции. Соврал я, а про себя подумал, что уважаемому высокому начальству надо чаще читать журнал «Советская милиция», номера которого завалялись у меня в кабинете. Там много интересного. Так вот, есть оперативная информация, что одну из групп готовят у нас в городе. Набирают несовершеннолетних, обучают навыкам карманных краж, обкатывают на наших зарыбинских гражданах. Вот этот человек, — я ткнул пальцем фотоинтеллигента, — и есть непосредственный участник преступной группы». «Этот? Алкаш?» — недоуменно скривился шеф. «Карманники могут маскироваться под кого угодно, — авторитетно заметил я. Уж мне ли не знать карманников? Так вот, получив оперативную информацию почти случайно, я провел ряд оперативно-поисковых мероприятий. Используя метод личного сыска, вышел на очкарика, то есть на интеллигента и его подручных, Пистона и Ильича. С целью внедрения в их группировку принял участие в краже собаки, которую указанные лица задумали совершить. Здесь выбирать собак не приходилось». «Какое внедрение? Так ты же в форме был!» — недоумевал начальник. «Вон, на фото рубашка на тебе форменная. Мы думали сначала, что ты на ЖД работаешь, как говорил свидетель». «В том-то и дело, Петр Петрович. Я понизил голос. По моим сведениям, в указанной группе замешаны сотрудники милиции. Я думал через это и зайти. Чего? Ну ты это, ну это, ядрёна сивуха, ну это ты хватанул, Морозов. У меня в отделе преступник в погонах? Информация проверенная, но ее источник при гражданских я не могу раскрыть. Я многозначительно кивнул на Эрика Робертовича. Тот уже допивал стакан абхазского пойла, и ему было хорошо. — А зачем тогда ты собаку в милицию привез? — спросил начальник. — Да, зачем? — с вызовом вторил ему Рыжий. — Потому что в процессе выяснилось, что Пистон и Ильич не имеют отношения к преступной группе, а вот интеллигент смылся под шумок. Поэтому собаку я, конечно, сразу привез в милицию. Это было еще нужно для окончательной проверки Пистона и Ильича. Они согласились меня сопроводить, а значит, органов не опасаются. Разве что, когда выпивают в общественном месте и рискуют попасть в медвотрезвитель. «Ну ты даешь, Морозов!» — чесал лысину начальник. «И кто из наших связан с ними, с этими?» Я лишь молча еще раз кивнул на председателя горисполкома, и шеф поджал губы. «Товарищи!» — встал, чуть пошатываясь, Эрик Робертович. Пойло оказалось крепким. «Я не понял. Моя собака что, была элементом оперативной комбинации?» «Да». Кивнул я и принялся жать руку Рыжему. «Эрик Робертович, от лица руководства горотдела примите нашу благодарность за участие в оперативной разработке и обязательно передайте нашу благодарность Эльбе за стойкое сопротивление». «Спасибо, передам», — расплылся в улыбке Рыжий. «Ну, я, пожалуй, пойду, у меня еще это... совещание». Эрик Робертович, легким зигзагом дойдя до двери, свалил. «Ловко ты его!» — раздувал щеки Кулебякин, полируя лысину носовым платком. «Я уж думал, точно Витьке все расскажет. Мне и так шатко сидеть тут уже, особенно после этой, чтобы ее сдачи ФИЗО, которую вы все... Да ладно, не ты провалил, не ты. До пенсии бы доработать. Вальке шубу цигейковую исправить, уж не говорю, чтобы подполковника получить». «Какому Витьке?» — уточнил я. «Прокурору. Ну, Морозов, за смекалку тебе благодарность. Устная, конечно. А за то, что собаку стырил — выговор. Устный. Черт с тобой, устный, конечно. Ты мне скажи, нафига псину украл?» «С Мухтаром спутал. Я тогда его еще не отличал», — признался я. «А вот все остальное я не придумал, Петр Петрович. Правду сказал». Начальство, теперь уже не слишком высокое, нахмурилось. «Ты меня не пугай, Морозов. Какие ядрен пистон карманники? Какие менты в банде? Какая Олимпиада? Она, может, и не состоится еще вовсе. Согласились с дуру провести, а там знаешь, сколько денежек надо? И сколько объектов отгрохать? Это тебе не сортир в огороде сколотить и не будку». «Знаю, Петр Петрович, но Олимпиада будет, точно будет». «Это тоже в школе милиции вам сказали?» Но я не дал себя заговорить. Важно не это, а то, что в городе есть нечистый на руку милиционер, а у меня есть свидетель. Правда, несовершеннолетний. «Это этот, что ли? Тимуровец который?» Начальник уставился на Серого, но тот молодец взгляд выдержал и глаза не отвел. По нему составлены отказные. Он признался в нескольких эпизодах карманных краж. А теперь готов нам помогать. Негласно. Все-таки он еще юн, и я не хочу им рисковать и... «Эй, пионер!» Скептически хмыкнул майор, прервав меня. «Скажи мне, тебя к Олимпиаде готовили? Иностранцев щипать?» «Сначала сказали, что в Угледарск поедем», — спокойно ответил Серый. «Там людей побольше наберем. Ну а про потом особо не говорили. Но не исключено, что на Олимпиаду бы заглянули». «Кто не говорили?» «Интеллигент и... Трубецкой». Андрей успел глянуть на меня, сверяясь, не слишком ли рискованно ему будет сейчас назвать имя. Я коротко кивнул. «Кто?» Голос начальника попер куда-то вверх. «Наш Трубецкой?» «Наш, Петр Петрович», — понизил я голос. «Я вам сразу про него ничего не говорил, если честно, не доверял». Начальник хлопал глазами, осмысливая, а потом всю боль, страдания и муку вложил во фразу. «Твою мать, Морозов, ты охренел?» Я велел Серому идти на улицу во дворик к Мухтару, а сам уселся на стул возле приставного столика, закинул ногу на ногу и продолжил. «Сами подумайте, Петр Петрович. Я только перевелся, еще никого толком не знаю, а тут такое выясняется. рыльце у нашего инспектора уголовного розыска в пушку. И вы с ним как-то общаетесь, ну, лояльно, что ли. Вот я и подумал, что ваша рыльце, простите, тоже замарана. А потом приехал проверяющий и давай топить отдел. Зачем? Не знаю. А вот только Антошенька с ним вась-вась. Но я же не знал, что еще. Что вы за отдел душой болели, получается, а не в одних вы санях с Трубецким. Подбавил я патриотического пафоса в голос. Петр Петрович громко хмыкнул, но я видел, что он уже не так кипит, успокоился. Больше соображает теперь, в какую сторону эту заваренную кашу мешать, чтобы ложка не утопла. «Но это еще твои домыслы, это еще проверить надо», — выдал он вслух. «Вот только скажи мне, Сан Саныч, кто этим заниматься будет? Инспекция по личному составу из главка? Да я и так тут на птичьих правах, уже на ниточке вишу. Не хватало мне еще скандала с преступным сотрудником. Это какое пятно будет, представляешь? На всю область прогремим, если не на страну. Вмиг на пенсию турнут». Кулебякин дернул рукой, будто хотел перекреститься. «Так и будет, если этим займется инспекция по личному составу. А если этим займетесь вы, то все обернется иначе», — напирал я. «Ядрен пистон! Как это иначе?» «Ну, смотрите, вы найдете членов преступной группы. Вы выявите в своих рядах оборотня в погонах». «Кого?» «Ну, перевертыша, оборотня, вервольфа, короче, сотрудника, который под личиной милиционера скрывает в себе преступника». «А-а-а! Слово-то какое интересное! Оборотень в погонах! Сам придумал!» «Так вот вы и скажете, что и слово даже придумали такое, чтобы обозначить таких вот, как Трубецкой, нечистых на руку сотрудников». «Хм, а что? Можно. Ага, в газете меня напечатают, по радио раструбят. Вот только не досуг мне по городу шнырять и банду искать. Как ты себе это представляешь, Морозов? Я ж ядрен сивуха начальник милиции, а не кинолог какой-нибудь». «А вам и не надо будет бегать. Я сам найду интеллигента. Подумать только. Стою тут и торгуюсь, как бы мне побольше поработать. Просто сам себе поверить не могу. Но мысль о том, что я могу на что-то повлиять, все пекла и пекла изнутри». «Как? По запаху?» — скривился начальник. «Тут серьезная работа нужна. Наблюдение, планирование, стратегия. А ты вольер чистишь». «Увидите. Есть у меня одна мыслишка». Улыбнулся я и взял пустой стакан, из которого пил Эрик Робертович. Понюхал. «Домашний коньяк?» «Он самый». «Не солидно, Петр Петрович. Заведите себе для гостей армянский пятизвездочный. А лучше виски, Red Label». «Где я тебе его возьму? Коньяк хоть еще можно достать». «Вы же начальник милиции, Петр Петрович. С прокурором вот в банке парились на выходных. Кто там еще был? Вопрос риторический, не отвечайте. Позвоните нужным людям, уверен, что вам не откажут». Повисла такая тишина, что ее щупать можно было. «Морозов, а ты точно кинолог?» — уставился на меня шеф. «Точнее не бывает. Разрешите идти?» «Иди уже». Дверь моей кабинетной сарайки распахнулась. Нет, это была не Мария Антиповна. Это был следователь Голенищев. Его черная щеточка усов воинственно торчала. «Я пришел поговорить». Дернулся он как-то нервно и вошел. «И тебе привет», — ответил я. — «А вообще стучаться надо. В следующий раз не пущу». «Что здесь делала Аглая?» «Кто?» — я сморгнул. «Аглая Степановна. Она была у тебя, не отпирайся». Авдей Денисович снова дернулся, как будто через левую часть груди шокером ему сосок прошибло, и голосом пустил петуха. «Я в окно видел. Что у тебя с ней, Морозов?» «Да ничего. Приходил, пирожки принесла. С ливером обалденные. Да и с капустой тоже ничего. Тебя не угощало?» «Нет». Я пожал плечами. «Не повезло. С другой стороны, ну при чем тут я? Я пирожки из женских рук не распределяю». «Ты не ответил на мой вопрос, Морозов!» Ходил кругами Аки-коршун над степью следак. «Почему она тебя пирожками кормит?» «Да я-то откуда знаю? Хочет и кормит. Законом не запрещено кинологов пирожками кормить. Иди у нее и спроси. А... «Погоди, да ты что, ревнуешь, что ли?» «Да не, брось. Аглая Степановна мне в матери годится». «Ей 40». «А, да. Я думал, ей немного больше». Тот поморщился, не то оскорбившись за коллегу, не то сожалея, что выдал важную информацию, и я спешно добавил. Но она все равно не в моем вкусе. Мне нравится женщина худее. А ты ее не трожь. Она самая красивая женщина в отделе. Не надо ей худеть. Согласен, а то совсем с ума сойдешь. Это еще почему? Брызнул слюной Голенищев. Стройная Аглая разобьет много сердец. Зачем тебе мужские слезки? Прищурился я. Так все-таки ты на нее запал? Твою дивизию, Голенищев. Иди уже. Мне нужно справку о проделанной работе написать по выезду сегодняшнему. Слушай, а как правильно написать? Применил служебную собаку или использовал? Ты на происшествие с ней выезжал? Ерепенился следак. Конечно, она же дежурный следователь. Но там был не только я, еще и Мухтар. Издеваешься? Да я тебе в морду дам! Дай! Я стоял к нему полубоком и уже не стал, что называется, приводить к эскалации и поворачиваться лицом. Следователь пожевал усы. «Если еще раз замечу вас вместе, точно дам. И Марии Антиповне доложу. А она, как комсорг на собрании, твое поведение пускай разберет. Как ты женщин в служебном коллективе соблазняешь и пользуешь. Пусть разберет, только ты иди уже». Следак дернулся и все-таки вышел. А я переоделся по гражданке, взял поводок и ошейник и пошел к вольеру. Мухтар, увидев у меня в руках его аксессуары, радостно забил по сетке лапами. Пару раз гавкнул, понял, что гулять идем. «Тише, тише!» — выпустил я его. «Ты же только с происшествия, уже опять на волю не терпится. Только мы не гулять пойдем. Работа, Мухтар, работа!» Мы вышли из горотдела и зашагали в сторону тех гаражей, где живет Эльба. Нужно найти Пистона и Ильича, и с пристрастием у них поспрашивать за этого интеллигента. Тот он мне сразу какой-то мутный показался, и потом втихую слинял еще. Вот и нужный гараж. Отсюда мы брали бредень и мотоцикл. Закрыт. Где мне искать Ильича? Поможет пес. Нюхай, Мухтар, нюхай. Я подвел его к гаражу и притянул к двери. Ищи, ищи. В гараже недавно явно кто-то был. Свежераздавленный жучок на земле. Муравьи его еще не утащили, а лишь примерялись. Ильич, наверное, был. Кто же еще? Мухтар взял след и прижал морду к земле. Шумно вдохнул воздух, зачем-то чихнул и потянул меня вдоль гаражного ряда, все ускоряясь. Не знаю, почему собаки по следу бегут, а не идут, но я не стал тормозиться, а побежал, держась за поводок. В последнее время частенько приходилось бегать, то по утрам, то на сдаче физо, теперь вот еще и на работе. А интересно, кинологи в возрасте бывают? Как они за собаками поспевают? Наверное, старым кинологам дают старых собак. Свернули в другой ряд гаражей и дальше бежим. Мимо пронеслись распахнутые ворота, в которых удивленные мужики застыли с беленькой в руке. Потом еще пара распахнутых ворот. В одних рыбак сети складывал, в других кто-то чинил «Жигуль». Все это я видел как будто смазанным, на скорости. Гаражи для советского мужика — это все. Вторая жизнь, считай. Мужской клуб, факультатив по интересам, место, где можно спрятаться от жены, тещи и управдома. Место, куда женщинам вход воспрещен. Они туда и сами не ходят. Место, где тебя выслушают, подскажут по ремонту авто, помогут подкрасить, подмазать, подделать, угостят сигаретой, нальют кружечку. Место, где можно свободно разговаривать о политике, женщинах, рыбалке и других важных мужских темах. Я уже немного взмок, когда впереди показался очередной распахнутый гараж. Мухтар потянул именно к нему. Я придержал его, чтобы он не врывался носорогом и не пугал людей. Но людей там не оказалось. Там были Пистон, Ильич и кто-то третий. Они любовно расстелили на старом стуле газетку, разложили вяленых лещей и разливали по железным эмалированным кружкам янтарное с пузырьками пиво из 3-литровой банки. «Привет, товарищи алкоголики и тунеядцы!» — улыбнулся я. «Атас, менты!» Вдруг крикнул Пистон и ломанулся на выход. Ильич и третий грузного вида мужик тоже кинулись бежать. Не понял. Че это они от меня деру дали? Не узнали без формы, что ли? Хотя крикнул же Пистон, мол, менты. Узнали, значит? Пока я раздумывал, за кем из троих бежать, толстячок, сделав пробежку метров в 10 и уже запыхавшись, вернулся в гараж. Хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Я от чего побежал? Это ж мой гараж, я ничего не делал. А вы действительно из милиции?» «Из милиции», — кивнул я. «Будьте здесь, гражданин, никуда не уходите. Мы скоро». Я наклонился к Мухтару и указал ему на бегущего Пистона. Тот резвее своего дружка уматывал в сторону пятиэтажек. Ильич бежал в противоположную сторону. «Ату его! Ату! Только не жри! Я тебя нормальной едой покормлю, понял?» Я отпустил поводок. «Буф!» И Мухтар рванул за пистоном, а я развернулся и побежал за Ильичом.